Я не знаю. Нин покачал головой. Великая династия Ся была основана в эпоху демонических богов и уничтожила другие древние династии для объединения этого огромного мира. Она существует уже на протяжении триллионов лет. В книгах, описывающих великую династию Ся, всегда используется одно и то же слово – безграничное. Насколько огромна была бы такая династия, как глубоко уходили бы ее корни. После объединения мира Великая династия Ся разделила его на 3600 округов и назначила 800 маркизов, медленно говорила Сноу. Поскольку мир столь огромен, даже бессмертным или демонам было трудно управлять им, поэтому они разделил его на 3600 округов. Среди них были и большие, и маленькие, но даже самые маленькие были чрезвычайно обширны. Ласточкина гора находится под контролем округа стоячей воды, который является территорией правления маркиза Анчань. Окружной город стоячей воды находится где-то в миллионе километров от нас. Окружной город стоячей воды, миллион километров от нас, Нин мог полностью представить себе, как на таком расстоянии в отдаленной области располагался несравненно древний, огромный и шумный город. В этом месте собрались бессмертные и демоны, решения которых влияют на весь этот регион. Сноу продолжила. Окружной город стоячей воды является местом концентрации сил всего округа стоячей воды, местом, в котором проживают бессмертные и демоны. Однако округ стоячей воды просто слишком обширный, и в него входит десятки тысяч таких областей, как Ласточкина гора, поэтому несколько самых сильных кланов, школ и сект разбросано по всей территории. Настолько огромный, Нин затаил дыхание. Как говорится, небеса высоко, а правитель далеко. С миром, разделенным на 3600 округов, власть этих маркизов на управляемой ими территории абсолютно чудовищна. Сноу вздохнула. Имперский город Великой династии Ся просто очень далеко. В истории даже бывали случаи восстания некоторых маркизов. Это войны, в которых на самом деле сражались бессмертные и демоны, и погибало бесчисленное количество экспертов. Действительно, ужасно. Нин кивнул. Недостаток обладания большой территорией заключался в трудности управления ею. Даже сильному и могущественному маркизу Анчань не удалось полностью контролировать свою обширную территорию, поэтому он позволял различным племенам сражаться и уничтожать друг друга. После восстания нескольких маркизов Великая династия Ся для усиления контроля в различных регионах начала лихорадочно строить один окружной город за другим. Даже на территории Ласточкиной горы есть больше 10 таких окружных городов. Сноу посмотрела на сына. В каждом городе есть соответствующее официальное предписание. Официальное предписание? Нин слушал внимательно. Правильно. Официальное предписание. Если связать с собой это официальное предписание, это означает, что ты контролируешь один из окружных городов и являешься официальным представителем Великой династии Ся. Тем не менее эти официальные предписания являются магическими сокровищами с рангом и, таким образом, только эксперты уровня Цзыфу и выше могут связать их. На территории Ласточкиной горы есть 10 окружных городов, продолжил говорить Ичуань. В одном из 10 окружных городов, городе Ласточкиной горы, размещены войска Великой династии Ся. Один из 9 оставшихся находится под контролем наших 5 префектур клана Цзи, город Тысячи Мечей в нашей центральной префектуре. Клан Бяньхэ, клан Кау и клан Железного Дерева также владеют по одному городу. Культ Черного Огня обладает 2 окружными городами. Гора Снежного Дракона – 3. На самом деле, давным-давно клан Цзи, клан Бяньхэ, клан Кау, культ Черного Пламени и клан Железного Дерева все считались частью местных племен Ласточкиной горы. И Чуань вздохнул. После того, как гора Снежного Дракона заполучила официальное предписание одного из городов и вторглась в этот регион, самый слабый клан, клан Железного Дерева, сразу же примкнул к горе Снежного Дракона. Но мы, оставшиеся 4 державы, продолжили сопротивляться. Мы все официальные представители Великой династии Ся, и в наших собственных окружных городах экспертам бессмертного пути запрещено сражаться друг с другом. Нарушить это правило, все равно, что бросить вызов Великой династии Ся, что карается смертью. Услышав объяснение своего отца, Нин нахмурился. «Папа, мама, на основе того, что вы сказали, разве не было бы одному клану невероятно трудно пытаться уничтожить другой?» «Трудно», — Сноу холодно рассмеялась. «Легко. Например, адепты Цзыфу имеют ограниченный срок жизни. После их смерти официальное предписание становится ничейным, что приводит к быстрому упадку клана. Кроме того, Адепты Цзыфу не могут постоянно находиться в пределах своего округа. Как только они вышли и были убиты, их официальное предписание могут забрать, и это приведет их клан к концу. А также есть совершенно беззаконные, большие и могущественные кланы. Они пошлют людей в твой округ, чтобы убить адептов Цзыфу твоего клана и забрать ваше официальное предписание. Что ты сможешь с этим поделать? Нин был ошеломлен. Это, без каких-либо доказательств, что ты будешь делать? Сноу засмеялась. Но, разумеется, чем могущественнее клан, тем осторожнее он будет. Оспаривание законов великой династии Ся карается смертной казнью. Они обычно не станут делать этого, а если и решатся на это, то будут использовать крайне скрытные методы. Все, что я пытаюсь тебе этим сказать, это то, что есть множество способов уничтожить клан. Ты можешь не создавать проблем другим, но они могут создать их тебе. В конце концов, самое главное, это увеличивать свою силу. Маркиз Саньчань контролирует этот обширный регион, но кроме расположенных здесь войск Великой Династии Ся есть еще один отряд экспертов Бессмертного Пути, известный как Гвардия Дождевого Дракона. Согласно легенде, только адептам Ван Сянь позволено вступать в Гвардию Дождевого Дракона. Полагаясь на Гвардию Дождевого Дракона, Великой Династии Ся проще управлять своей обширной территорией. Запомни, с Гвардией Дождевого Дракона нельзя шутить. Нин, учитывая твой талант и понимание, тебе будет очень просто попасть под опеку могущественных сил. После того, как ты отправишься в путешествие, тебе следует найти крупную школу или покровителя, чтобы попасть под их опеку. И Чуань и Сноу рассказали своему сыну много вещей. Они знали, что Нин определенно поднимется на более высокие уровни, возможно, даже станет важной фигурой во всем округе стоячей воды. Разумеется, они тщательно проинструктировали и предупредили его, рассказав ему все, о чем знали. Теперь Нин знал, насколько мир действительно был огромен. Теперь он знал о принадлежащей великой династии Ся гвардии Дождевого Дракона, полностью состоящей из экспертов Бессмертного Пути, о большой армии, контролируемой маркизом Анчань, о некоторых высокоуровневых кланах, школах и сектах и, конечно же, о многих других кланах, которые были могущественны в своей области и могли контролировать официальное предписание в течение долгого времени. Под ними, конечно же, находились бесконечные и бесчисленные малые племена. Нин присвистнул, его сердце начало наполняться энтузиазмом. «Сзи Нин, я заберу труп крылатого змея. Посторонним мы скажем, что это я был тем, кто убил его», — сказал Ичуань. «Все-таки ты еще очень молод. Если мы расскажем всем, что ты убил его, это только вызовет множество проблем. Я позволю отцу разобраться со всеми этими вещами», — поспешно сказал Нин. «Точно, отец, я хочу построить резиденцию здесь на озере Крылатого Змея. В будущем я часто буду жить здесь». «Жить здесь?» И Чуань и Сноу посмотрели вокруг. Эта область была очень спокойной. «Хорошо, это хорошее место». И Чуань кивнул. «Я организую несколько людей, которые помогут тебе построить резиденцию здесь. Мы с твоей матерью вернемся обратно. Пока путешествуешь, не забывай почаще возвращаться назад и навещать нас. Обещаю, я вернусь в город Западной префектуры через несколько дней». Нин кивнул. Он собирался отправиться в племя Черного Зуба, чтобы забрать младшего брата Весенней Травы с собой в город Западной префектуры. Это было обещание, которое он дал Весенней Траве. «Возвращайся скорее». Сноу нежно погладила голову своего сына. «Хорошо». Нин кивнул. Он понимал, что приключение, через которое он прошел в подводном поместье, заставило его родителей сильно волноваться. В тот же день Нин повел осеннего листа и Маву обратно к племени Черного Зуба, оседлав своих черных зверей. Глава 10. 9 свитков о формациях. Дорога от озера Крылатого Змея до племени Черного Зуба была долгой. Даже черным зверям, передвигающимся весь день и отдыхающим только ночью, требовалось 3 дня. Ночь. Горит костер. Цзи Нин и осенний лист сидят рядом с костром, а Маву стоит на посту, чтобы не дать каким-либо наглым диким зверям потревожить его юного мастера. «У меня не было возможности хорошенько рассмотреть разнообразные вещи, которые я получил в подводном поместье». Нин вдруг вспомнил, что хотя он рассмотрел все магические сокровища, которые заполучил в течение первого и второго испытания, тысячи магических сокровищ и разнообразных вещей, которые приобрел в третьем испытании, он успел только связать, после чего сразу же начал сражаться с черным монстром, а после встретил того старого черного быка. У него вообще не было времени, чтобы просмотреть их. Одна из вещей, найденных мною в первом и втором испытании, была секретным руководством, почти таким же хорошим, как с утра капли дождя. Количество разнообразных предметов, найденных в третьем испытании, было в несколько раз больше, чем в первых двух. Взмахами руки Нин доставал один предмет за другим, которые впоследствии убирал обратно. Осенний лист с любопытством наблюдала со стороны. Много времени спустя, еще одно секретное руководство, руководство чистого ветра, пролистав его, Нин сразу же пришел в восторг. Это действительно руководство по владению мечом, и тут непосредственно разъясняется, как использовать истинный смысл дара. Оно сравнимо с утрой капли дождя. Рассудительность и проницательность Нина стали гораздо острее, чем раньше. В конце концов, он смог проникнуть в суть истинного смысла дара, и после того, как он внимательно прочитал содержание, у него сразу же возникло слабое ощущение, что, конечно, целью этой техники владения мечом было развитие истинного значения чистого ветра. На самом деле, все эксперты, погибшие в этом коридоре, были только на уровне Синтянь, поэтому насколько мощными и углубленными могли быть руководства, которые они принесли с собой, логически говоря, такого непревзойденного навыка, как руководство чистого ветра, здесь не должно было быть. Нин же не принес с собой сутру капли дождя или меч вспышки молнии. Исходя из этого, можно предположить, что прошлый владелец этого руководства, скорее всего, выходец из более могущественного и возвышенного клана, который не особо следил за руководствами подобного уровня. Там действительно было много разнообразных предметов в третьем испытании, а также множество сокровищ. Нин нашел целых три мощные техники. Пролистав эти руководства, Нин стал внимательно осматривать другие предметы, не похожие на руководство. А Нин вдруг вытащил высеченный нефрит. Это был квадратный кусок нефрита длиною в 2 фута 60 см, чуть больше полметра, на котором было вырезано изображение старого человека с длинной бородой. Постой-ка, глаза Нина загорелись, и он внимательно осматривал его. На первый взгляд, ему показалось, что это обычная резная работа, но после того, как он присмотрелся, ему показалось, что этот квадратный кусок нефрита на самом деле был покрыт бесчисленными маленькими символами, которые образовывали несколько маленьких картин. Эти символы были такими же, которые используют в великой династии Ся. Символы были крошечными. Если бы обычный человек увидел их, он, скорее всего, их даже не заметил бы, но Нин не был обычным человеком. Острота его зрения была удивительной. Он мог видеть муху на расстоянии 10 километров. С таким острым зрением он, разумеется, мог читать эти компактные, крохотные символы, вырезанные на нефрите. Как удивительно, на этом куске нефрита вырезаны сотни тысяч слов, и эти бесчисленные слова складываются в изображение длиннобородого старика. Нин сначала вздохнул в изумлении, а затем стал искать, с какого места начинались эти символы. Вскоре он заметил, что на краю верхнего левого угла было 4 выделяющихся символа, 9 свитков о формациях. Глаза Нина загорелись, и он продолжил внимательно читать. «Я, Да Янь, на протяжении более 80 тысяч лет был сосредоточен исключительно на техниках формаций. Мне посчастливилось пережить прошлое бедствие, но я думаю, что следующее бедствие через 900 лет мне не пережить. Я не хочу, чтобы сущность моих техник формаций была утеряна, и поэтому я записал свои знания о техниках формации в этих 9 свитках. Я надеюсь, что кто-нибудь с хорошей кармической удачей сможет изучить и понять их». Нин почувствовал восторг, прочитав эти вводные слова. «Все, кто прожил 80 тысяч лет и до сих пор подвергался 3 несчастьям и 9 бедствиям, скорее всего, были свободными бессмертными. Бессмертный Цзюйхуа смог прожить миллионы лет, но большинство свободных бессмертных не живут так долго. 3 несчастья и 9 бедствий. Несчастье можно было легко преодолеть, но бедствие трудно пережить. Великое бедствие каждые 900 лет. Каждое следующее бедствие было сильнее предыдущего, постоянно усиливаясь до такой степени, что даже свободные бессмертные, такие как бессмертные Цзюйхуа, которые были наравне с бессмертными небожителями, не могли выдержать их. Знания свободного бессмертного о техниках формаций, они являются не менее ценными, чем формация тысячи небольших мечей или уклонение крыла ветра. Нин сразу понял, насколько ценными они были. Боже, кто-то действительно пошел в коридор испытаний подводного поместья с этими знаниями о формациях. Человек, который получил эти знания о формациях, скорее всего, не разбирался в них. В конце концов, глубокие тайны формации было очень трудно понять. Обычно эксперты бессмертного пути знали только, как устанавливать формации, и не знали принципов, лежащих в основе формаций. Например, Нин знал только, как установить и управлять формацией тысячи небольших мечей. Практикующие бессмертный путь обычно тратили свое время на связывание более мощных магических сокровищ и изучение более мощных магических техник. Тех, кто захотел опустить свою голову и исследовать формации, было очень мало. И более того, формации были очень заумными и трудными для понимания, что делало исследователей в области формации еще более редкими. Скорее всего, человек, получивший эти знания, не мог понять их. Даже до самой своей смерти он не достиг никаких успехов и поэтому решил попытаться пройти испытание подводного поместья. Также была другая вероятность, что этот человек был так же, как и Нин, он просто вошел на территорию озера Крылатого Змея, а затем был насильственно телепортирован в подводное поместье, после чего погиб в нем. Несмотря ни на что, эти 9 свитков о формациях теперь мои. До сих пор я удивлялся, как такое, возможно, учитывая эти тысячи сокровищ-хранилищ, принадлежащих тысячам разных людей, как мог ни один из них не принести что-то действительно ценное. Но, наконец-то, я нашел сокровище. Пора хорошенько рассмотреть его, думал радостный Нин. Он сразу же опустил голову и начал читать эти 9 свитков о формациях. Формации можно устанавливать с использованием всевозможных вещей, некоторые из которых поистине удивительные. Крупномасштабные формации могли даже сделать сам мир частью формации. Интересно, многие люди считали, что 9 свитков о формациях были сухими и скучными, но Нин начал улыбаться, читая их. Формации требуют наличия высокой вычислительной способности и сообразительность. Нужно, чтобы человек мог рассчитывать. В своей прошлой жизни Нин был чрезвычайно умен. Из-за своей болезни он не мог ходить в школу, так что ему приходилось всему учиться самому. Он учился посредством чтения книг в интернете, и его знания намного опережали тех, кто был одного с ним возраста, особенно в области наук. Несмотря на свой юный возраст, он заработал огромное состояние. В этой жизни он приобрел картину Нью и мог разделять свой разум, что сделало его умственные вычислительные способности еще быстрее. В прошлой жизни на Земле, система образования научила Нина, как думать. Хотя Земля являлась одним из триллионов маленьких миров, ее система образования намного превосходит этот мир, в котором, например, Ласточкина гора находилась только в племенной эпохе. В основном только потомки клана Цзи могут читать, в то время как члены меньших племен не способны различать какие-либо символы. С учетом такого рода уровня образования, было естественно, что все считали формации невероятно сложными. Можно сказать, что хоть и не все опытные ученые Земли стали бы экспертами формаций, но у них, по крайней мере, были бы очень многообещающие перспективы в этой области. Образование Нина, полученное в прошлой жизни, было как программное обеспечение. В этой жизни, полученная Нином чрезвычайно сильная душа, была как аппаратное обеспечение. Естественно, он очень хорошо подходил для изучения формаций. Так вот оно как. Нин улыбнулся, пока читал. Эта иньян-формация и другие подобные ей на самом деле очень грубые. Они полностью полагаются на активацию сил мира. В них совсем нет никакого мастерства. Чем больше он читал, тем больше понимал. Но постепенно улыбка на лице Нина исчезла и была заменена на хмурое выражение вперемешку с редко появляющимся ошеломлением. Техники формации действительно нельзя недооценивать. Нин кивнул. Область формации столь же обширна и безгранична, как море. Я могу понять только основные принципы, но как только я вижу некоторые немного более глубокие и сложные детали, я полностью теряюсь. В этом есть смысл. Хотя в этом безграничном мире большинство людей немного глупы, но все же еще есть множество гениев. Сосредоточив свое внимание на чем-то в течение сотен или тысяч лет, они могут значительно превзойти людей с Земли. «Юный мастер, солнце взошло. Нам пора отправляться», – неожиданно позвала осенний лист. А Нин вдруг обнаружил, что уже наступил день. Техники формации столь же безграничны, как море. Познав первый свиток 9 свитков о формациях, человек мог считаться экспертом формаций. К сожалению, Нин не смог полностью понять даже этот первый свиток. Это заставило его смириться и не быть таким радостным. Проанализировав формации, мне станет доступно больше возможностей и больше тактик. Кроме того, Используя формацию тысячи небольших мечей, я смогу сделать ее более проворной и не должен буду использовать ее таким неповоротливым образом. Несмотря на то, что Нин был всего лишь начинающим учеником в этой области, теперь у него были базовые познания в области формаций, сущностью которых было руководство. Например, для начала, когда он просто управлял одновременно сотнями летающих мечей, Нин должен был ежеминутно прилагать усилия для контроля каждого по отдельности, что было слишком утомительно для разума. К счастью, его душа была очень сильной, и поэтому он легко мог использовать четвертый уровень формации тысячи небольших мечей. Но если бы он был специалистом в формациях, то мог бы использовать несколько основных мечей, направляющих остальные мечи, что значительно бы уменьшило нагрузку на его душу и позволило бы ему использовать более мощные уровни формации тысячи небольших мечей. «Юный мастер, впереди племя Черного Зуба», — окликнула Осенний Лист. Только после этого Нин остановил свои размышления о формациях. Подняв голову, он заметил, что в отдалении часовые племени Черного Зуба заметили их. «Это юный мастер Цзи. Быстрей, поспеши и сообщи об этом вождю». Жители племени Черного Зуба видели Цзи Нина в прошлый раз. В этот раз, они снова путешествовали втроем, оседлав трех черных зверей, поэтому их быстро узнали. Когда Нин и двое других добрались до ворот племени, Хэйя уже был здесь, чтобы лично поприветствовать их. «Мое почтение юному мастеру». За спиной Хэйя была большая группа жителей племени, и все они одновременно поклонились. «Имэм». Нин кивнул. «Отведи меня к весенней траве». «Хорошо», — поспешно ответил Хэйя. Единственным человеком в племени Черного Зуба, имеющим отношение к Цзи Нину, была весенняя трава. Нин вдруг посмотрел в сторону, взглянув на тощего малыша, стоящего позади Хэйя, чье лицо было довольно болезненным, но выглядело похожим на весеннюю траву. Нин вспомнил, что видел этого малыша в прошлый раз, и поэтому сказал: «Как тебя зовут?» Малыш был шокирован. Следуя взгляду Нина, Хэйя повернулся и, глядя на своего сына, поспешно сказал: «Скорее ответь юному мастеру». Только после этого малыш, заикаясь, произнес: «Меня зовут Цинши». «Цинши, Цинши», — тихо бормотал себе под нос Нин. Глава 11. Цзи Нин здесь. Малыш нервничал, глядя на юношу, сидевшего на черном звере. Он понимал лишь то, что этот юноша был очень влиятельной фигурой. Казалось, что все племя боится его. «Цинши». Юноша спешился с черного зверя, а затем подошел и протянул руку. «Пойдем со мной, давай сходим к могиле твоей старшей сестры и поклонимся ей». Когда Цзи Нин взял его крошечную руку, Цинши был шокирован и просто позволил вести себя, не смея сопротивляться. Стоящие рядом с ним Хэйя и другие жители племени, естественно, не смели возражать. Таким образом, они прошли через все племя, пока не пришли к большому кладбищу позади племени. Они пришли к этой могиле снова. «Весенняя трава, я пришел». Цзи Нин приготовил несколько вещей в качестве подношения, которые он приобрел в близлежащих племенах на пути сюда. Он аккуратно размещал эти предметы перед могилой, тихо бормоча: «Этот Цзянхэ из прибрежного племени мертв. Крылатый змей с озера Крылатого Змея тоже мертв. Все твои враги мертвы». Как только эти слова были произнесены, Хэйя и люди рядом с ним были поражены. «Что, лютый монстр, крылатый змей, тоже мертв? Цинши, должно быть, твой единственный оставшийся младший брат». Нин вытянул руку, подтягивая ошарашенного Цинши. «Я клянусь перед твоей могилой, что я определенно обеспечу ему хорошую опеку». Цинши был немного шокирован, но его отец, Хэйя, был несказанно рад. Он поспешно произнес: «Благодарю юного мастера». Сам он был всего лишь лидером маленького племени. Какое будущее он мог обеспечить своему сыну? Но с помощью такого важного человека, как юный мастер клана Цзи, будущее его сына будет совершено другим. «Пока вы не против этого», — Нин взглянул на Хэйя. «В будущем я планирую проводить довольно много времени на озере Крылатого Змея. Если вы захотите увидеть своего сына, приходите к озеру Крылатого Змея и найдите меня там». «Да», — почтительно сказал Хэйя. «Цинши, поклонись своей старшей сестре». Нин посмотрел на стоящего рядом с ним Цинши. «Хорошо». Малыш поспешно опустился на колени и три раза поклонился. Нин махнул рукой в сторону. «Теперь все вы можете идти». «Да, юный мастер». Все, включая Осеннего Листа, ушли. Даже Цинши был уведен его отцом. На этом диком и опустевшем кладбище остался только Цзи Нин. «Только мы вдвоем». Нин достал бамбуковую трубку и стал пить вино. Сегодня твой юный мастер проведет некоторое время, общаясь с тобой. Я боюсь, что в будущем не смогу навещать тебя слишком часто». Нин пил фруктовое вино перед могилой, болтая с весенней травой. В мгновение ока прошел час, а Нин неожиданно нахмурился. С телом демонического бога его чувства были чрезвычайно остры. Он легко заметил малейшую дрожь земли. Тысячи воинов на расстоянии всего 20 километров. Тысячи воинов собрались вместе на расстоянии 20 километров. Может ли быть, что это племя собирается напасть на племя Черного Зуба? Что касалось борьбы между различными племенами, клан Цзи обычно делал вид, что не замечает этого. Хэйя первоначально был странствующим торговцем, поэтому должен быть гладким и ловким в налаживании отношений. Нин был озадачен. С момента основания племени Черного Зуба, оно ни разу не подвергалось атакам со стороны других племен. Почему же другое племя идет в атаку теперь, да еще и с тысячами воинов? Пойдем посмотрим. Нин сразу же поднялся. Неважно, было ли это ради весенней травы или цинши, он не мог просто стоять и смотреть сложа руки. Несмотря на то, что обычно клан Цзи не вмешивался в межплеменную вражду, но когда они все-таки решали вмешаться, подконтрольные им кланы, естественно, не смели ослушаться. Нин шел через племя, направляясь к воротам. Юный мастер, Маву и Осенний Лист поспешно последовали за ним. Юный мастер, Хэйя вместе с жителями своего племени также последовали за ним. Нин крикнул: «В 20 километрах отсюда тысячи воинов собрались вместе и направляются к нам. Точно, там должно быть 2 или 3 тысячи. Вашему племени Черного Зуба необходимо немедленно подготовиться». Хэйя был шокирован. 2 или 3 тысячи воинов? Невозможно. Только огромное племя может мобилизовать от 2 до 3 тысяч воинов. Племя таких размеров не будет беспокоиться по поводу нашего племени Черного Зуба. Все наше население, включая женщин, детей и стариков, будет насчитывать только 1 тысячу или около того. Мы не стоим мобилизации такого большого войска. Если я сказал, что это так, значит, так оно и есть. Нин бросил на него взгляд, со стороны, больше ничего не говоря. Правильно. Хэйя, естественно, не осмелился сказать что-нибудь еще и поспешно стал кричать: «Живей, живей, живей, враг собирается атаковать. Быстрее собирайтесь вокруг». Низкий звук звериного рога быстро прокатился по всему племени. Мускулистые воины, старики и женщины, все похватали сабли, мечи, копья и щиты, в то время как все дети попрятались. Стоя у ворот, Нин смотрел вдаль, а все жители племени Черного Зуба, держа свое оружие, затаили дыхание в ожидании. Все они смотрели в сторону отдаленных горных лесов. Медленно они стали ясно ощущать приближающиеся шаги. В конце концов, как могли 2 или 3 тысячи воинам не издавать ни звука во время марша? Это заставило Хэйя и остальных удивиться еще сильнее. Нужно понимать, что Нин уже давно назвал примерное число приближающихся людей. Так много воинов. Все жители племени Черного Зуба были ошеломлены. Вдали из леса выходил плотный строй человеческих фигур, авангард которых состоял из бронированных солдат. Они выглядели как река из металла, движущаяся в их сторону на большой скорости, из-за чего сердца жителей племени Черного Зуба похолодели. «Стой!» – прозвучал приказ, и 3 тысячи воинов образовали строй примерно в полукилометре перед воротами племени Черного Зуба. «Племя Черного Зуба, слушайте!» – кричал лысый мужчина с мощным телосложением, стоящий в передней части войск противника. «Мы из племени Огненных Крыльев. Быстро открывайте ворота и сдавайтесь, и тогда у вас будет шанс выжить. Те, кто будет сопротивляться, умрут, а остальные жители племени будут проданы в рабство». Голос эхом прокатился по воздуху. Племя Черного Зуба находилось в состоянии паники. Что делать? Так много воинов. Их там тысячи. Нам конец. Разве юный мастер Цзи не здесь? Племя Черного Зуба уже потеряло весь свой боевой дух. Во-первых, их племя было только недавно основано и состояло из людей, которые ушли из своих прошлых племен, поэтому у них еще не имелось высокой лояльности к племени Черного Зуба. А во-вторых, в племени Черного Зуба было всего 500 воинов против 3000, стоящих перед ними. Как только начнется сражение, они сразу же будут побеждены. Люди племени Огненных Крыльев. Хэйя поспешно вышел вперед и громко сказал: «Я не знаю, зачем вы пришли к моему племени Черного Зуба. Если у вас есть какие-либо требования, наше племя Черного Зуба, естественно, изо всех сил постарается выполнить их. Хватит болтать». Лысый мужчина, стоящий впереди войск противника, крикнул в ответ. «Сдавайтесь или сражайтесь!» Нин нахмурился, бросив взгляд на стоявшего рядом Маву. Маву кивнул, после чего сразу же вышел вперед и крикнул. «Здесь наш юный мастер Цзинин, лидер племени огненных крыльев, почему ты еще не подошел, дабы выразить свое почтение? Почему вы еще не подошли, дабы выразить свое почтение? Почему вы еще не подошли, дабы выразить свое почтение? Почему вы еще не подошли, дабы выразить свое почтение?» Голос прошелся эхом по лесам, вызывая переполох среди племени огненных крыльев. В центре строя противника была группа мужчин, ехавших верхом. Юный мастер Цзинин, который был в прибрежном племени. Помимо самого Цзинина, кто бы осмелился приказывать лидерам выйти и выразить свое почтение ему? Высокопоставленные члены племени огненных крыльев были шокированы. Хотя племя огненных крыльев было большим племенем с более чем 20 тысячами жителей, но из-за того, что у них не было ни одного эксперта уровня Синтянь, они не смели расширяться дальше. Племя огненных крыльев находилось на более низком уровне, нежели прибрежное племя. Прибрежное племя находилось не очень далеко от них. Прошел уже месяц и, разумеется, эти высокопоставленные члены племени огненных крыльев знали о том, что случилось, и узнали имя Цзинина. Вождь. Все они посмотрели на человека с черной бородой, который находился перед ними. Находящийся рядом с чернобородым мужчиной юноша, чьи волосы спадали до плеч, сказал тихим голосом: «Всего лишь потомок клана Цзи. Нет необходимости обращать внимание на потомка клана Цзи в такого рода племенной войне. Давай сделаем это. Атакуем!» — сразу же крикнул чернобородый мужчина. «Что? Атакуем, вождь!» Все высокопоставленные члены племени, окружающие чернобородого мужчину, были в шоке. Они не ожидали, что их доблестный и мудрый глава поведет себя так глупо. Учитывая статус вождя, он должен был четко знать, что означало имя Цзинин. Будь это рядовой член клана Цзи, то еще можно было подумать, но это был Цзинин, заставивший даже прибрежное племя склонить свои головы перед ним. Убить. Все эти 3000 воинов были простыми жителями племени. Откуда они могли знать, что означало имя Цзинин? Услышав приказ своего вождя, они тут же взревели и рванули вперед. Убить. В атаку. Подобно стальному потоку, передние бронированные воины рванули вперед, пока одетые в меха животных мужчины оставались позади них. Земля задрожала, и даже казалось, что небо потемнело. Все жители племени Черного Зуба были в шоке, а некоторые даже начали кричать: «Сдаемся, мы сдаемся, нам конец, быстрее, бежим!» Стоя у ворот, Цзинин наблюдал за тем, как темная и плотная масса людей рванула вперед. Ему казалось это подозрительным. «Мое имя должно быть известно всем относительно большим племенам, особенно после того, что я сделал в прибрежном племени. Это должно было распространиться по всей территории, подконтрольной клану Цзи. Почему же чернобородый мужчина все же приказал атаковать?» Нин не мог понять этого. Племя Черного Зуба было маленьким племенем. Оно не имело больших богатств. Мобилизовать 3000 воинов, чтобы напасть на него, само по себе было странным. Но, даже узнав о нем, противник по-прежнему решил атаковать. Это было еще более странно. Тем не менее, основываясь только на том, что племя огненных крыльев посмело проигнорировать его имя, а также ради престижа клана Цзи, он, разумеется, должен был действовать сейчас. ХМПФ. Стоя перед воротами племени Черного Зуба, Нин вдруг прыгнул вперед, как великая птица Рок в полете, мгновенно промелькнув в воздухе. В то же время, когда он подпрыгнул, неожиданно в области вокруг него появились огромные волны, и эти несравнимо обширные волны мгновенно образовали водяной поток. Бескрайние волны покатились вперед, обрушившись прямо на эти 3000 воинов. Волны. Откуда взялась вся эта вода? Эксперт Синтянь, это эксперт Синтянь. 3000 воинов были мгновенно напуганы. Изначально у них был высокий моральный дух, но под давлением этих волн, обрушивающихся на них, все они начали падать, и все превратилось в хаос. Все эти воины понимали, что только эксперты Синтянь и лютые монстры могут контролировать огонь, воду, ядовитые газы и тому подобное. Если бы этот эксперт Синтянь захотел, то для него убить этих 3000 воинов было проще простого. Так и есть, Нин на самом деле не хотел убивать их, он только заставлял волны обрушиваться на них. Если бы он использовал огонь или лед, чтобы заморозить или сжечь их до смерти, сцена была бы совершенно иной. Одним прыжком Нин преодолел больше километра, приземлившись непосредственно перед этим чернобородым мужчиной и схватив его за шею. Глава 12. Преследование. Цзинин мгновенно преодолел расстояние в километр и схватил чернобородого лидера, напугав этим высокопоставленных членов племени огненных крыльев. Все они сразу же задрожали и упали на колени, несколько раз прокричав: «Юный мастер Цзинин, пощадите нас! Юный мастер Цзинин, не сердитесь! Юный мастер Цзинин, не сердитесь!» Стоящие за ними воины, не пострадавшие от волн, увидев, что высокопоставленные члены племени преклонили колени, тоже пали ниц. В это время волны исчезли, и находящиеся в ужасе опрокинутые воины тоже встали на колени. Мгновенно вся черная масса мужчин стояла на коленях, кроме чернобородого мужчины, которого схватил Нин. Броском руки чернобородый мужчина был отправлен кувыркаться по земле. «Юный мастер Цзинин!» Чернобородый мужчина дрожал. Нин посмотрел на него. «Ты не узнаешь меня?» Чернобородый мужчина поспешно замотал головой. «Нет, нет, я уже давно слышал о славе юного мастера Цзинина». Нин нахмурился. «И все же ты приказал атаковать?» «Я». Чернобородый мужчина не знал, что ответить. Это озадачило Нина еще сильнее. Стоящий перед ним вождь четко знал его имя и боялся его. Тогда почему ранее он осмелился дать такой приказ? Нин крикнул. «Я тебя спрашиваю, почему ты атаковал племя Черного Зуба?» Чернобородый мужчина сразу начал колебаться. Стоящие рядом высокопоставленные члены поспешно сказали: «Юный мастер, племя Черного Зуба всего лишь маленькое племя. У нашего племени Огненных Крыльев не было никакого желания нападать на него. Только глава настаивал на этом. Мы не возражали ему, потому что это всего лишь маленькое племя. Это решение принял лидер, и только он. Мы все были против этого. Полгода назад лидер проигнорировал наши возражения и принудительно повел войска, уничтожив маленькое племя всего в несколько сотен человек и продав в рабство всех мужчин, женщин, детей и стариков своему хорошему другу Зигу. Посмотрите, вот этот юноша рядом с лидером и есть Зиг. Лидер очень сильно доверяет ему». Седой и одетый в меха старец указывал на длинноволосого юношу рядом с Цзинином. Фьють. Стоящий на коленях длинноволосый юноша вдруг выпустил из своего рукава черную вспышку в стоящего неподалеку Нина. Дзынь. Тело Цзинина было покрыто звериным мехом, а под ним находилось защищающее его магическое сокровище. Естественно, эта атака была блокирована. ХМПФ. Посмотрев на длинноволосого юношу, Нин увидел, что лицо юноши уже начало чернеть. В этот момент другие высокопоставленные члены племени Огненных Крыльев, яростно крича, тянули свои руки в попытке схватить юношу, чтобы подчинить его. Он осмелился из-под тишка атаковать юного мастера. Он заслуживает смерти. «Не прикасайтесь к нему!» – немедленно крикнул Нин. Но устремившийся вперед мускулистый мужчина из племени Огненных Крыльев уже успел прикоснуться к руке длинноволосого юноши. Черный как смоль цвет с руки длинноволосого юноши перекинулся на правую руку мускулистого мужчины. Фьють. Нин указал ногтем, из которого выстрелил луч энергии, отрубив правую руку мускулистого мужчины. Длинноволосый юноша упал на землю, все его тело было угольно-черным, а из семи отверстий в голове текла черная кровь. Из отрубленной руки мускулистого человека тоже вытекала черная кровь. Яд. Все окружающие люди племени Огненных Крыльев отступили от неожиданности. Выражение лица Нина было серьезным. Такой сильный яд. Вождь племени Огненных Крыльев, этот чернобородый мужчина, неожиданно закричал, а затем поспешно указал на труп, на земле. Это был он. Это был он. Юный мастер Цзинин. Это все он. Изначально он дыхнул на меня дымом, и я потерял контроль над собой. Несмотря на то, что я пребывал в сознании, но считал этого Зига своим мастером и повиновался ему. Что бы он ни пожелал, я бы сделал все. Даже если бы он захотел моей смерти, я бы совсем не сопротивлялся. Когда я услышал ваше имя, юный мастер, именно он приказал мне атаковать. Я определенно не хотел вас обидеть, юный мастер, но как только он сказал мне, то я сразу же отдал приказ. Чернобородый мужчина потрясенно и яростно уставился на этот труп на земле. Это был тот сгусток дыма. Услышав это, все высокопоставленные члены племени были охвачены благоговейным страхом. Что? Нин тоже был удивлен. Во всей области Ласточкиной горы только у культа Черного Огня имелись наркотики, способные управлять человеком, но самым сильным медикаментом, которым обладал культ Черного Огня, была пилюля Святого Огня. Приняв пилюлю Святого Огня, человек становился непоколебимо верен культу Черного Огня и даже не боялся смерти. Вот только пилюля Святого Огня культа Черного Огня не была сгустком дыма. Тот, Кто способен создать такое, безусловно, должен быть очень могущественным колдуном или алхимиком. Нин незаметно вздрогнул и повернулся посмотреть на лидера. «Рассказывай, что этот Зик хотел от тебя?» «Он хотел купить рабов», — поспешно сказал чернобородый мужчина. «Сначала он дважды покупал у нас рабов, более 2000 рабов. После этого он контролировал меня и приказал мне поглотить несколько маленьких племен, а всех жителей этих племен продать ему в рабство. Он сам организовывал отправку этих людей куда-то». Нин был озадачен. «Зачем покупать столько рабов? Обычно племена покупали рабов для ручного труда или в качестве прислуги. Рабам тоже нужно было есть, и обеспечить достаточное количество пищи для стольких рабов будет непросто. Его подчиненные, разве ты не говорил, что он посылал подчиненных, чтобы забрать рабов? Так много рабов, включающих женщин, детей и стариков, передвигались бы очень медленно. Ты, должно быть, можешь найти их следы», — произнес Нин. Я могу. Чернобородый мужчина поспешно кивнул. 10 дней назад его подчиненные забрали группу рабов. Они направлялись на восток. 2 дня назад охотничий отряд нашего племени увидели эту группу рабов. Скорее всего, за 2 дня они не успели слишком далеко уйти. Мы быстро сможем найти их. Нин кивнул. Маву, осенний лист. Нин повернулся и взглянул вдаль. Маву и осенний лист сразу подбежали. Юный мастер. Оба смотрели на Нина. «Мне нужно кое о чем позаботиться. Вы оба немедленно отправьте послание в ближайший пункт сбора черных бронированных стражей и возьмите 100 черных бронированных солдат для сопровождения вас и Цинши к озеру Крылатого Змея. Мой отец организует постройку жилья на озере Крылатого Змея, и вы будете жить на острове в его центре». «Да», — согласились Маву и Осенний Лист. «Что же касается тебя», — Нин посмотрел на чернобородого мужчину, — «ты немедленно договоришься со своим охотничьим отрядом, чтобы те предоставили мне 2 проводников. Я хочу найти эту группу рабов». «Да, юный мастер», — чернобородый мужчина поспешно ответил, а затем повернулся и крикнул. «Сань-Дао, Кабу, идите сюда». Нин и двое сопровождающих, оседлав черных зверей, шли по горячим следам, передвигаясь днем и отдыхая по ночам. Та группа, ведущая стариков и детей, естественно, передвигалась гораздо медленнее. В лучшем случае они могли преодолевать по 100 километров в день. «Юный мастер, здесь есть четкие следы», — сказал смуглый мужчина с заплетенными волосами. «Следы свежие. Должно быть, они оставлены меньше дня назад. Мы их скоро догоним». «Хорошо», — Нин кивнул. Они продолжили погоню. Вскоре они увидели большое скопление фигур. У всех мужчин и женщин руки были связаны, а веревка была привязана к стволу дерева. Все мужчины и женщины в группе были связаны вместе и несли ствол дерева. Таким образом, если кто-то попытается сбежать, то потянет за собой остальных, и когда движение станет заметным, конвоиры легко смогут это увидеть. «Живее, живее!» Конвоирами были солдаты, вооруженные хлыстами, которыми они иногда наносили удары. Что касается младенцев, они были связаны и сидели на лошадях по 8-10 малышей на каждой лошади, что позволяло им передвигаться быстрее. Лица мужчин и женщин были полны печали, а их глаза полны отчаяния. Полмесяца назад, находясь в своих племенах, они жили спокойной и счастливой жизнью вместе со своими семьями. Но теперь они стали рабами, и их вели в неизвестную область. «Вы двое, возьмите этих 3 черных зверей и возвращайтесь. Договоритесь со своими соплеменниками, чтобы те отправили их на озеро Крылатого Змея». Взмахом руки Нин достал 2 золотые звериные головы. «Вы показали мне путь, и я отнесусь к вам со справедливостью». «Спасибо, юный мастер», — двое членов племени поспешно поблагодарили его. Нин кивнул, после чего похлопал своего черного зверя. Он все время ездил на этом черном звере, пока путешествовал. Проведя так много времени вместе, он довольно неохотно расставался с ним. «Вы можете идти». Нин сразу же спешился и стал передвигаться самостоятельно. Все-таки эта группа двигалась очень медленно. Не было никакой необходимости ехать верхом на черном звере. Группа рабов продолжала двигаться через горные леса. Хотя по дороге они несколько раз сталкивались с чудовищными зверьми, конвоиры были сильными экспертами и почти все находились на пике уровня Хатюань, а 3 из них были практикующими очищение тела демонического бога уровня Хатюань. Они легко расправлялись с чудовищными зверями. Это действительно странно. Массовое приобретение рабов и использование медикаментов для управления лидером племени, чтобы устроить массовый захват рабов. Даже среди конвоиров есть практики очищения тела демонического бога уровня Хатюань, подумал Нин. «Живее, живее!» «Мы почти на месте». Конвоиры выглядели весьма довольными. Нин тайно следовал позади. Это место уже можно было назвать границей между кланом Цзи и кланом Железного Древа. Дальше шла горная цепь. Эта группа работорговцев направлялась в сторону горного хребта. «Входите в горы». Группа продолжила двигаться вперед. Нин двигался позади. Но как только он последовал за ними в горы, ярко светящее в небе солнце внезапно изменилось. Казалось, будто день внезапно превратился в ночь. Область вокруг них стала черной как смоль, и можно было различить только нечеткие детали окружающей среды. Казалось, что вся область была покрыта черным туманом. Черный туман был везде, и он содержал в себе холодную ауру. Формация. Нин сразу понял, что он вошел в формацию. Кто-то на самом деле пришел, чтобы умереть. Ха-ха-ха. Вдруг раздался зловещий, пронзающий уши смех. Маленький человеческий ребенок, твоя плоть определенно будет очень вкусной. Я медленно съем тебя по кусочкам. Нин стоял, вглядываясь в бесконечный черный туман, окружающий его. Он мог с трудом видеть лишь на расстоянии 10 метров. Больше он ничего не мог разглядеть. В его руках уже появились два меча темного севера. Глава 13. Адепт Сзыфу. Давай убей меня. Даже став призраком, я не прощу тебя. Арх. Нет, нет, нет. Посреди бесконечной тьмы великой формации отовсюду доносились отдаленные звуки, будто множество людей страдало от невыносимых мук. Цзи Нин был поражен. Они безумно скупали так много рабов и даже управляли лидерами нескольких племен, чтобы те атаковали другие племена, и все это для того, чтобы захватить еще несколько рабов. Что они делают? Несмотря ни на что, для начала мне нужно выбраться отсюда. Нин с серьезным выражением лица осматривал свое окружение. Со свистом он рванул вперед, преодолев более чем километр. После этого он снова развернулся и начал бежать, отступать, прыгать вперед. В черной как смоль туманной формации Нин быстро передвигался в течение очень долгого времени, но куда бы он ни пошел, Нин оставался в формации, заполненной черным туманом и холодным воздухом. Это плохо. Лицо Нина слегка изменилось. Это необычная формация лабиринт. Я передвигался с такой высокой скоростью и постоянно менял направление, но формация оставалась совершенно стабильной. Скорее всего, существо, управляющее этой формацией, не является экспертом уровня Синтянь. Во время месяца погони Нин сосредоточился на изучении 9 свитков о формациях и добился некоторых успехов. Хотя он не мог легко разрушить эту формацию, но смог определить, что она была намного сильнее тех простых формаций наподобие формации Инь-Ян. Это была чрезвычайно сложная формация, и магическое сокровище, необходимое для установки такой формации, можно считать магическим сокровищем с рангом. Не было никакого способа эксперту Синтянь связать магическое сокровище с рангом. Эксперт уровня адепта Ван Сянь не станет действовать подобным образом в таком месте, как Ласточкина гора. Скорее всего, эксперт, установивший эту формацию, является адептом Сзыфу и специализируется на использовании ядов. Нин быстро пришел к такому выводу, основываясь на том, с чем он столкнулся ранее. «Человеческий ребенок, я иду за тобой». Пронзающий уши смех прозвучал в бесконечном черном тумане. Нин просто стоял, совершенно неподвижно, пока вокруг него появлялись три огненных лепестка лотоса и три водяных лепестка лотоса. Два слоя лепестков лотоса медленно вращались вокруг Нина в противоположных направлениях. «Ха-ха-ха!» – звучал эхом зловещий смех. Шух! Тень неожиданно вылетела из черного тумана, бросаясь в сторону Нина. Но когда эта тень заметила, что Нин был защищен лотосом воды и пламени, она приостановилась. «ХМПФ!» В глазах Нина промелькнула вспышка ярости, и он тут же бросился вперед. Меч темного севера в его руке превратился в луч огненного света, когда он использовал кремень громовой вспышки, разрубая тень пополам. Тень мгновенно превратилась в туман, плавно двигаясь назад, после чего превратилась в мутировавшего зверя. Не было никакого способа отчетливо разглядеть этого мутировавшего зверя, скрывающегося во тьме. Это не человеческий ребенок, это человеческий эксперт уровня Синтянь, который тренировался уже в течение многих лет. Прозвучал пронзающий уши звук из тумана, распространяясь на далекое расстояние. Этот человек, скорее всего, прорвался на уровень Синтянь еще в юном возрасте, поэтому он сохранил такие юные черты лица, а также его тело окружает защитный лотос. Этот цветок лотоса вокруг него, скорее всего, является магическим сокровищем. С большого расстояния эхом разнесся другой отчетливый холодный голос. Если это не адепт Сзыфу, то он не имеет значения. «Просто убей его, я разберусь с этим», — прямо ответил мутировавший зверь, скрывающийся в тумане. Услышав это, лицо Нина слегка изменилось. «Если это не адепт Сзыфу, то он не имеет значения. Если кто-то посмел сказать нечто подобное, это значит, что установивший данную формацию действительно является адептом Сзыфу. Кроме того, существо, атаковавшее только что, является не более чем чудовищным зверем. Скорее всего, это духовный зверь адепта Сзыфу. Мой мастер говорил, мутировавший зверь начал медленно двигаться в тумане, иногда появляясь в разных местах. Когда путешествуешь по миру, чем моложе человек, с которым ты столкнулся, тем сложнее будет иметь с ним дело. Похоже, что его слова были правдивы, но, к сожалению, ты наткнулся на меня. Нин просто спокойно стоял. Когда эксперты достигают уровня Синтянь, они перестают быть смертными, и их внешний облик практически не меняется. Только когда они достигают пределов своей жизни, то начинают медленно стареть. Поэтому практически все эксперты Синтянь, выглядящие старыми, прожили уже больше 100 лет. Цзи и Чуаню, который сначала прославил свое имя на территории Ласточкиной горы, а затем отправился в путешествие на много лет, прежде чем вернулся с женой обратно, сейчас было почти 50, но он все еще выглядел как юноша. Если эксперт уровня Синтянь выглядел как ребенок, то это значит, что он прорвался на уровень Синтянь в юношестве. Поэтому чем моложе выглядит человек, тем труднее иметь с ним дело. Даже некоторые бессмертные могут иметь внешность ребенка. Шух-шух-шух. Внезапно 3 черных луча выстрелили в сторону Нина, но когда они столкнулись с этими вращающимися огненными и водяными лепестками лотоса, защищающими Нина, то едва смогли пробить лишь первый слой, а второй слой их успешно заблокировал. Огромная черная тень возникла из тумана, и большая лапа попыталась схватить Нина. Дзынь. Сверкнул меч Нина, и попытка захвата была заблокирована, а сам Нин уклонился в сторону. Нин взглянул и нахмурился. Этот мутировавший зверь выглядел как пантера. На самом деле, Нин не смог моментально определить, что это был за мутировавший зверь. В основном потому, что многие мутировавшие звери смешивают свои родословные, результатом чего становятся мутации. Единственное, что можно было сказать про мутировавшего зверя перед ним, это что он был похож на тигра Биань. Его тело было очень длинным. Мутировавший зверь смотрел на Нина, размахивая хвостом. На его хвосте имелись полосы черных костяных шипов, которые при ударе по телу человека будут не слабее магических сокровищ типа кнут. Зрачки Нина сузились, и он превратился в размытое пятно. Уклонение крыла ветра. Фьють. Двигаясь со скоростью молнии, он бросился в сторону мутировавшего зверя, и 2 лапы мутировавшего лютого монстра тоже ударили в сторону Нина. Пронзающие камни дождевые капли. Мелькнул свет меча, словно падающая вниз капля воды, и с громоподобным звуком этот мутировавший лютый монстр рухнул на землю, несколько раз перекувыркнувшись, прежде чем остановился и больше не шевелился. В его голове зияла большая дыра, из которой наружу вытекала кровь и мозговое вещество. Нин спокойно приземлился на землю и осторожно осмотрелся вокруг, продолжая держать свои парные мечи. Он лишь мельком взглянул на мутировавшего зверя. Всего лишь лютый монстр на поздней стадии уровня Синтянь. Хэйчжэнь, Хэйчжэнь. Издали донесся зов этого холодного голоса. Этот человек уже мертв, Хэйчжэнь, Хэй. Вскоре этот отчетливый холодный голос затих. Я убил мутанта, но он не знает об этом. Похоже, этот мутировавший зверь не был его духовным зверем. Нин понял, что в этой горе может находиться не один лишь адепт Сзыфу. Вероятно, что здесь находились скрытые силы. Но человек, способный установить такого рода формацию, должен быть как минимум адептом Сзыфу. Это большая проблема. Нин не представлял себе, что в районе Ласточкиной горы на границах клана Цзи и клана Железного Древа скрывались такие могущественные силы. Нин находился в ловушке внутри большой формации. Защитный лотос воды и пламени вращался вокруг него, а в своей голове он размышлял о формациях. 9 свитков о формациях были сложными для понимания, особенно те чрезвычайно трудные для запоминания схемы, но Нин все-таки смог принудительно зафиксировать содержимое 1-го свитка в памяти. В данный момент он тратил большую часть своей ментальной силы на его анализ. «Я должен разрушить эту формацию. Пока я пойман здесь, они могут беспрепятственно использовать против меня любые техники». Нин сосредоточился на осмыслении формаций, постоянно слыша несчастные крики и яростные проклятия. Казалось, что настоящий ад скрывался в этой горе. Западная префектура клана Цзи, дворец снегопада. Цзи Юн сидел на дворцовом троне, в то время как Цзи и Чуань, Цзи Ли и другие сидели ниже него. У всех на лицах было серьезное выражение. За последние 10 дней в 5 префектурах нашего клана Цзи исчезло уже несколько экспертов уровня Синтянь. Мы не нашли ни одного живого и ни одного трупа. Голос Цзи Ли был слегка охрипшим, а его глаза красными. Лорд префектуры, кто пришел на территорию нашего клана Цзи, чтобы создавать нам проблемы, найдите и уничтожьте их. Я почти сошел с ума за последние несколько дней. Мой близкий друг, я должен найти его и спасти. Сидящие ниже члены клана Цзи не могли сдерживать своих воплей. Цзи Ли прошипел, мой сын тоже пропал без вести. Я должен найти его, я обязан. Затем он посмотрел на лорда префектуры, сидящего на троне. Старший брат, сколько уже экспертов Синтянь пропало без вести, и кто именно выступает против клана Цзи? Мы нашли преступника, основываясь только на новостях, которые только что прислала центральная префектура. Уже 23 эксперта уровня Синтянь пропали без вести. Цзи Юн покачал головой, и большинство из них были довольно сильными и весьма известными экспертами Синтянь. 5 префектур клана Цзи потеряли 5 своих командующих, находящихся снаружи. Что касается того, куда они пропали, у нас нет, вообще, никаких зацепок. Они провоцируют наш клан Цзи. Они не проявляют никакого уважения к нашему клану Цзи. Проревел Ли, глаза Юна были красными. Все пропавшие являлись довольно сильными и находились, по крайней мере, на середине уровня Синтянь. Были даже эксперты на поздней стадии уровня Синтянь и на пике уровня Синтянь. Они притесняют наш клан Цзи, после чего мочится на наши лица. Мы должны найти преступников и уничтожить их любой ценой. Сидящий в стороне И Чуань сказал, они на самом деле должны быть уничтожены. Однако основываясь на моем опыте, у этой силы должен быть оберегающий их адепт Цзыфу. А, все посмотрели на И Чуаня. В конце концов, И Чуань отправлялся в путешествие наружу. Он даже был у океана Темного Севера и имел больше опыта, чем они. И Чуань продолжил. Есть 2 варианта, имеющих наибольшую вероятность. Первый – это, должно быть, своего рода сбежавшее племя, которое потеряло свой город и отправилось скитаться, лишившись опорного пункта. Однако остатки этого племени по-прежнему очень сильны. Таким образом, они хотят устроить битву в области Ласточкиной горы и захватить областной город. С областным городом у них будет собственная территория. Только тогда клан будет иметь опорный пункт. Второй вариант заключается в том, что это сбежавший эксперт бессмертного пути. Эксперты бессмертного пути из некоторых злых сект используют души и трупы для тренировки в зловещих магических заклинаниях. Они похищают экспертов уровня Синтянь, потому что их души более сильные и лучше подходят для использования в тренировке с некоторыми магическими заклинаниями. И Чуань продолжил. Насчет исчезновения экспертов уровня Синтянь, полагаясь на разведку нашего клана Цзи, эта проблема касается не только клана Цзи, но и соседнего клана Железного Древа, а также у клана Бяньхэ тоже пропадают эксперты Синтянь. Мы только не знаем, сколько именно экспертов Синтянь они потеряли. Раз враги действуют так безумно, это значит, что сила, пришедшая на территорию нашей Ласточкиной горы, не является слабой. Мы обязательно должны отомстить и спасти пропавших экспертов Синтянь, но нам нельзя действовать опрометчиво. Для начала нам нужно раскрыть истинное положение дел относительно нашего противника, а затем разработать стратегию, чтобы уничтожить их одним ударом. Все во дворце замолчали. Глава 14. Почитаемый мастер. Цзи И Чуань шел в одиночестве по каменной кирпичной дороге, наморщив лоб в раздумьях. Он знал, что эта ситуация будет тяжелым испытанием для клана Цзи, но любая группа, желающая выжить в этом мире, должна быть способна выдержать множество испытаний. После их преодоления корни клана, естественно, прорастут глубже и будут становиться сильнее. Но если они не смогут преодолеть их, клан будет истреблен. Им бы повезло, если бы нескольким выжившим удалось убежать и продлить родословную. Мастер, мастер. Несколько слуг рядом опустились на колени, чтобы поприветствовать его. И Чуань вошел в свою резиденцию и направился к месту, в котором он обычно оставался. Внезапно быстро выбежала служанка. Увидев И Чуэня, она сильно испугалась и тут же опустилась на колени. «Почему ты так спешишь? Следи за своим поведением!» — крикнул И Чуэнь, нахмурившись. «Мастер!» Лицо служанки было белым от напряжения. «Госпожа, госпожа, она!» Лицо И Чуэня мгновенно изменилось. Что случилось со Сноу? Госпожа упала в обморок, отчаянно сказала служанка. Упала в обморок, лицо Ичуаня мгновенно побледнело. Будучи экспертом очищения ци, как она могла упасть в обморок? Есть только одна причина, почему его жена могла упасть в обморок. Сноу. Ичуань мгновенно превратился в порыв ветра и исчез из этого места, в комнате. Юичи Сноу спокойно лежала на кровати. Ее лицо было довольно бледным, но черты ее лица по-прежнему оставались такими прекрасными и такими спокойными. Сноу. В мгновение ока, Ичуань появился в комнате. Увидев свою жену, лежащую здесь, он торопливо подошел и внимательно осмотрел ее, а затем обратился к служанке. Что именно произошло? Служанка дрожала в ужасе, уже давно опустившись на колени. Мастер, госпожа пила чай и все было прекрасно. Никто к ней не прикасался и никто с ней не говорил. Но неожиданно тело госпожи ослабло, и она просто рухнула. Мы все запаниковали. Я осторожно подняла госпожу обратно в комнату, а Люя отправилась позвать вас, мастер. Как такое могло произойти? Мучительное выражение пребывало на лице Ичуаня. Как такое могло произойти? Быстрее, быстрее, иди и скажи шаману Цао немедленно прийти. Да, служанка сразу же ушла, оставив в комнате только Ичуаня со своей женой. Сидя на кровати, Ичуань смотрел на свою жену. Он протянул руку, чтобы погладить ее лицо, и пробормотал. Этот день действительно настал, с того дня, как ты родила Нина, я боялся, что этот день придет. Я не верю в это, я не верю в это. Ты определенно выживешь. Я буду сопровождать тебя, и мы вместе увидим, как наш сын станет невероятным героем. Несколько мгновений спустя, вошел старик с большой бородой, одетый в грязные шкуры животных. От его тела исходил аромат трав. Шаманы и аптекари были группой людей, имеющих большой опыт в области натуральных трав и лекарств. Безграничный мир являлся невероятно чудесным местом, и в нем существовали всевозможные странные вещи. Даже самые, казалось бы, обычные травы при объединении определенным образом могли обладать несколькими уникальными эффектами.